Сейчас они берут как надо. «Еще минутку», — попросил Хункелер. «Почему вы даже словом не обмолвились о Генрихе Рюфенахте?» «Мерзкий тип», — сказала Рут Цбинден. «От него воняет». Но госпожа Хэмерли, судя по всему, довольно долго его любила. «Если эксплуатацию можно назвать любовью», — заметила госпожа Мюллер, — «она его терпела». 7 лет назад, когда она пришла к вам, она тоже его терпела? Да, ведь денег он не зарабатывал. Я могу идти. Последний вопрос. Что за перья у вас на шляпе? По-моему, это перья сойки. Большое спасибо. Госпожа Мюллер встала, взяла спиннинг и шагнула в реку. Хункелер опять сел в машину и поехал к выходу из долины, в направлении Базеля, через Вембах, Мамбах, Аценбах. Около 4 припарковался возле гостиницы «Лев» в Целле. Солидная старинная постройка располагалась на перекрестке, посреди деревни. Когда-то это был первый здешний дом. Теперь, когда магистраль прошла в обход деревни, гостиница словно выпала из времени. Нелли и Эдуард сидели в ресторане. Нелли устроила босые ноги на соседнем стуле. Эдуард тампоном осторожно сушил ей пятки, собираясь наклеить новый пластырь. «Ой, больно же, черт возьми!» «Спокойно, если больно, то совсем чуть-чуть. Ничего подобного, ужас, как больно, впору криком кричать!» «Ну и кричи себе, только не дергайся!» Хункелер заказал чашку кофе. «Ну, как дела? Бодро шагаем вперед?» «То в гору, — сказала Нелли, — то с горы. В первый день через этот хренов Динкельберг в Адельхаузен. Вчера опять через какую-то хренову гору в Шопфхайм. Сегодня через эту хренову Хоэмёр сюда, в забытую богом дыру. Спрашивается только, зачем ему нужно тащить меня сюда?» «Обувайся», — сказал Эдуард. «Эти окаянные бетонные чушки я не надену. Они мне ноги до кости сотрут». «Нет, кеды». Нелли достала из рюкзака кеды, обулась. «Хорошо тебе говорить. У тебя ноги железные. Танк по пальцам проедет, а ты и не заметишь». «Она устала», — сказал Эдуард. «Но с ней полный порядок. А на Фельдберге все вообще будет отлично. Если я доберусь до вершины, а не сдохну по дороге». Хункелер ухмыльнулся, глядя на загорелые худенькие плечи, на удивительно яркие зеленые глаза. «По-моему, очень хорошо, что вы позволяете себя спасать. Все ж таки любовь — небесная сила, верно?» Нелли сморщила нос, потом показала ему язык. И неожиданно расплакалась, уткнувшись лицом в носовой платок. «Сломалась она», — сказал Эдуард, — «а это первый шаг к выздоровлению». Хункелер бросил в чашку 2 кусочка сахару, плеснул сливок. «Позавчера на рассвете компьютерный зал Анкары взлетел на воздух». «Нет», — сказал Эдуард, — «только не это». Над переносицей у него вдруг залегли 2 глубокие резкие складки. Нелли утерла слезы и спрятала платок. «Где Лаки?» — спросила она. «Его выудили из Рейна с веревкой на шее». Все трое умолкли, и теперь Нелли заплакала по-настоящему. Она разом побледнела, как полотно. В лице ничего не изменилось, только из-под опущенных ресниц катились слезинки. Сбегали по щекам и капали с подбородка. Эдуард взял платок и утер ей лицо с такой нежностью, что Хункелер изумился. «Патрика и Свена я потеряла из виду, но с Иовом и Рут связался по телефону. Вчера утром они завтракали в кафе на автостоянке Альдорф, направлялись в Тессин». «А Будда?» — спросила Нелли. «С ними». «Стало быть, мы очень вовремя убрались из Базеля», — сказал Эдуард, — «а то бы крупно влипли». Хункелер отпил глоток кофе.